Глава 27. Драка гавриков и шпиончиков. Агент Стрекоза сообщила, что задание выполняется успешно. Их 3-0 обезврежен. Найден след Толика Прутикова. Агент Муравей работает отлично. Генерал Шитокрыто удовлетворенно откинулся в кресле и даже прорычал свою любимую песенку. «Йон цвай труа, все на свете трын трава». Эх, если бы у него была возможность поспать, ему бы не понадобилось мягкой постели. Спать он может, сидя, стоя и даже на ходу, но спать нельзя. Надо работать, работать и работать, иначе все мечты так и останутся мечтами. План операции «Братцы-тунеядцы» почти готов. Вот он. 103 толстенные папки. Скоро-скоро исполнится заветнейшая мечта генерала Шитокрыто, мечта, исполнение которой когда-то началось с пустяка, когда он предал свою родную маму. Ха, скоро он предаст сотни, тысячи, миллионы мам. Генерал Шитокрыто от радости заподпрыгивал в кресле, выкрикивая: «Ух, ах, эх, ух, ах, эх». Неизвестно, как возникший в кабинете офицер Лохит выждал, когда начальство кончило подпрыгивать, и доложил: «Шеф, приемный господин Обер-Фобер-Гогер-Драм-Хам-Шнапс-Фюрер. Просить, сейчас он у меня попрыгает». «Майль», — проорал еще с порога фон Гатки, — «я прекрасно отдохну. А как вы, господин генерал?» «О, я бы никогда не стал генералом, если бы позволял себе отдыхать. Это мне не положено. Столько дел, тем более в момент пребывания вас у нас. Я вот тут сидел и напряженно думал, как с наибольшей для себя пользой использовать ваш долгожданный визит к нам. Не упустить бы чего из вашего огромного опыта по работе и борьбе с детьми. Располагайте мной, моими знаниями и опытом, как вам угодно, а я с глубоким интересом ознакомлюсь со всем, что вы сочтете возможным мне продемонстрировать. Больше всего меня, конечно, интересует площадка молодняка. Мне так и не терпится сравнить ваших шпиончиков с моими гавриками. И мне не терпится сравнить наши кадры». И генерал Шитокрыто пригласил высокого гостя низенького роста следовать за собой. Увидев любимого начальника, 28 шпиончиков подняли такой неописуемый гвалт, писк, рев, вой с галдежом, что дежурный офицер на 1,5 минуты включил пожарный бронзбойт. Под струей холодной воды шпиончики присмирели. Фон Гатке сказал с уважением: «Содержите вы их замечательно. Но простите меня», — он не сдержал откровенной усмешки, — «ваши шпиончики еще слишком малы. Мои молодчики разделаются с ними вайн, то есть в один момент». «Очень сомневаюсь», — резко ответил генерал Шитокрыто. «Я им никогда не говорю, что они маленькие. Они не подозревают об этом. Согласны вы или нет помериться кадрами?» «Простите меня, но я не понимаю». «Зато я понимаю, господин Обер-Фобер-Гогер-Драм-Хам-Шнапс-Фюрер. Если вы боитесь за своих болванов, отменим драку. Вот и все». «Я боюсь за моих болванов, то есть гавриков?» — заикаясь от возмущения, крикнул фон Гатке. «Да мои болваны, да ваших шпиончиков! Да ваших шпиончиков, да мои гаврики!» «Ваши условия», — рявкнул генерал Шитокрыто. «Поймите вы, мои 3 гаврика из ваших 28 шпиончиков сделают 28 истерзанных трупиков». «Тогда так им и надо, значит, плохие экземпляры». «Ваши категорические условия», — повторяю. «Какие могут быть условия? Пусть дерутся до победного конца. Выпускайте своих, а я своих. Ей год, мне смешно». «Вам смешно?» — генерал Шитокрыто побагровел, посинел и, став совершенно зеленым, проговорил: Вон там яма. Ваши болваны скидывают туда моих шпиончиков. Если скидают всех живыми или мертвыми, вы победили со счетом 28-0. Если мои шпиончики загонят ваших болванов в клетки и закроют на висячие замки, вы проиграли со счетом 0-3. Драку не останавливать, время драки не ограничивать. Ничьей быть не может. Прекрасно, договорились, замечательно. Зер гутна. О майн бог, начинаем. Фон Гатке в нетерпении переступал ножками, обутыми в сапожки разных цветов, и потирал ручки, одетые в разных цветов перчаточки. Я вам не завидую, я вас жалею. Я тоже вам не завидую, но зато сочувствую. Мы еще не договорились о награде победителю. Вы платите мне полную стоимость 3 гавриков. Не согласен. Я плачу вам полную стоимость 3 гавриков в тройном размере. А если победят мои шпиончики, вы отдаете мне своих болванов бесплатно. Фон Гатке обомлел, еще шире раскрыл свой широченный рот. Длиннейшие фон Гатские уши зашевелились, совиные глаза заморгали, и только острейший нос оставался неподвижным. «Испугались?» — очень насмешливо спросил генерал шито-крыто. «Я знал, что в последний момент вы струсите. Никогда!» Фон Гатке топнул ножкой, обутой в белый сапожок. «Ни за что!» Он топнул ножкой, обутой в черный сапожок. «Согласен на ваши условия. Начинаем!» Он достал из карманчика радиопередатчик и приказал. «Номер 5, номер 9, номер 47. Ко мне, бегом марш!» А генерал шито-крыто подошел к клеткам и спокойно заговорил. «Слушайте меня внимательно. Дело пахнет крупной потасовкой и фруктовкой по бутылке на каждого. Сейчас сюда явятся 3 болвана-субъекта. Они вас будут жестоко бить и скидывать в яму с очень грязной и очень холодной водой. А вы должны их, субъектов-болванов, загнать в клетки и закрыть на висячие замки. Повторяю, каждый получит по бутылке фруктовки, а может быть и по котлетке». Шпиончики взвыли от восторга. На площадке появились 3 гаврика, рявкнули. «Фиг, Майль! Сам фиг!» — задразнили шпиончики. «Сам фиг!» «Дай им время разозлиться!» — приказал дежурному офицеру генерал шито-крыто. «О ходе драки докладывать мне регулярно, но не слишком часто. Господин Оберфобер, Гогер Драм Хам Шнапс Фюрер, я пошел. У меня нет времени любоваться победой моих шпиончиков. Не желаю вам успеха. Всего вам плохого». «Как хотите, как хотите», — зло проверещал фон Гатке. «За последствия я не отвечаю. Готовьте вашим шпиончикам памятнички». Шпиончики скулили от нетерпения, тряся дверцы руками и ногами. «Приготовиться к потрясающей драке», — скомандовал дежурный офицер. А дежурные солдаты стали снимать с клеток висячие замки. «Милые детки, ждут вас котлетки. Будете ловки, ждет вас фруктовка. Внимание! Еще раз приготовиться к потрясающей драке. Да, смотри у меня. Да душа из тебя вон». Ненадолго наступила абсолютная тишина. Шпиончики абсолютно затаили дыхание, и как только раздался выстрел из пистолета, с дикими воплями выскочили из клеток и бросились на гавриков. «На что же, по-вашему, рассчитывал генерал шито-крыто? Почему он так был уверен в победе своих питомчиков? Во-первых, потому что гаврики, хоть это может быть и отличные автоматы-болваны, но всего-навсего только болваны, хотя и автоматы. А шпиончики, пусть хоть и плохие людишки, но людишки, они хитры, подлы, боятся за свою шкуру, очень хотят есть и не хотят валяться живыми или мертвыми в яме с очень грязной и очень холодной водой. Во-вторых, гавриками по радио управлял фон Гатке, который был настолько стар, что путал правое и левое. А раз он путал правое и левое, то спокойно можно было надеяться, что он еще что-нибудь перепутает. На площадке молодняка творилось нечто невероятно неописуемо невообразимое. Там шла такая драка, какой еще даже в кино не показывали. Там вращался клубок из 31 тела, издававший одновременно «О», «А», «И», «У», «Р». Гаврики молотили руками и ногами во все стороны и бодались, давно потеряв береты. Попадись под такой удар, пинок или бодок, любой шпиончик помер бы тут же. Да вот беда для фон Гатки и счастье для генерала Шитокрыта. Ни один из шпиончиков ни под один удар, пинок или бодок еще не попадал и попадать не собирался. Зато одежда на гавриках уже висела клочьями, ведь шпиончики умели здорово кусаться и царапаться. Гаврики действовали только силой, а их противнички – хитростью, ловкостью, подлостью, да еще несколько раз подряд хитростью. Они до того мельтешили в глазах субъектов-болванов-гавриков, что один из них – как попал кулаком в другого, так тот хлоп на землю, и не успел он, как говорится, очухаться, как оказался в клетке, сложенном вдвое, будто перочинный ножик. Дежурный офицер тут же защелкнул замок и доложил генералу Шитокрыта. 1-0, ведут шпиончики. Фон Гатки путал уже не только правое и левое, а все. Он кричал в радиопередатчик одни лишь ругательства, чем вконец запутал и себя, и двух оставшихся гавриков. В самом деле, а что же делать, если слышишь такую, извините за выражение, команду? «Чтоб вы сдохли!» А дальше вообще неприличные слова. Когда непонятно, за что ругают, не только болван, но и умный человек растеряется от плохих приказов и глупых команд. Даже нормальные люди иногда превращаются в болванов. Шпиончики же, воодушевленные счетом 1-0, в свою пользу, как осы, кружили вокруг гавриков, впивались в них, как клещи, облепили их, как пауты, оводы, слепни. На каждой руке у каждого субъекта-болвана висело по 5-6 противничков. Гаврики выли не столько из-за боли, сколько от того, что фон Гатки выл в радиопередатчик. Болваны-субъекты остановились, не зная, что делать. Воспользовавшись их замешательством, противнички повалили гавриков, утащили их в клетки, защелкнули на висячие замки и сели, чтобы отдышаться. Дежурный офицер доложил начальству. «Шеф! Драка закончилась со счетом 3-0 в пользу ваших питомчиков. Выдать им по котлетке и бутылке фруктовки». И генерал Шитокрыто захохотал, но уже не в микрофон, а просто так, в воздух. А высокий гость низенького роста сорвал со своей головы панамку и затопал по ней ножками, обутыми в сапожки разных цветов, и выкрикивал ругательство, которым с интересом прислушивались шпиончики, большие любители сквернословить. Втоптав панамку ножками в землю площадки молодняка, место своего великого позора и грандиозного несчастья, фон Гатки побрел прочь, провожаемый насмешливыми воплями шпиончиков. Он намеревался сразу пройти к генералу Шитокрыто, но в приемной офицер Лохит преградил ему путь и сказал без всякого уважения: «Велено обождать». «Как обождать?» «Как все, стоя на ногах или сидя на полу». «Я есть высокий гость, господин Обер-Фобер-Гогер-Драм-Хам-Шнапс-Фюрер фон Гатки». «Вот именно, тебе и велено обождать», — совсем без всякого уважения сказал офицер Лохит. «Шеф очень занят. Он не любит, когда его беспокоят по сущим пустякам». «Я пустяк, да еще сущий?» — растерянно подумал фон Гатки. «Значит, дело мое пахнет неприятным безобразием. Если он заберет у меня гавриков, меня выгонят со службы. Тогда как же я сумею напакостить человечеству?» От жуткой мысли, что никто, кроме него, человечество не сумеет напакостить как следует, у фон Гадки остановилась сердчишка, но дернулась и, к сожалению, стала стучать дальше. В приемной не было ни одного дивана, ни одного кресла, ни одного стула, даже ни одной табуретки не было. Офицер Лохит преспокойно сидел на столе. Фон Гадки устал стоять и попросил: «Напомните обо мне господину генералу. Не такой уж я сущий пустяк. Кроме того, я пожилой человек. Ноги у меня размерами меньше обычных. Я не могу долго стоять на них. Меня твои ноги не касаются. Хочешь — жди, не хочешь — уходи». Не следует думать, что генерал шито-крыто намеренно унижал фон Гадки, дескать, мои шпиончики уделали твоих гавриков, так и торчи у меня в приемной. Нет, генерал шито-крыто ничего такого не говорил офицеру Лохиту. Хамил офицер Лохит сам, по своей собственной инициативе. Унюхал нижний чин, что положение у высшего чина аховое. На самом же деле фон Гадки заставляли ждать в приемной потому, что генерал шито-крыто действительно был очень занят. Он сидел и глубоко переживал. Стрекоза не прислала очередного сообщения. Значит, что-то случилось. Но что? Операция была продумана и подготовлена самым тщательным образом. Исключены все возможности провала. Или что-нибудь Батон натворил? Ну ладно, давай сюда этого фон Гадки.